Мирамид. Ан Иллюзион. Глава первая. Где-то над Средиземным морем. Вечер. Добрый день, леди и джентльмены. С вами говорит капитан воздушного судна Арман Ленгран. Сегодня со мной второй пилот Шарль Гарнье. Команда наших бортпроводников. Кристалл, Натали, Король, Оливье, Рени, Ариэль, Франсуа и наш бортпроводник Шанталь. От имени авиакомпании Air France мы рады приветствовать вас на борту самолета Airbus A319, выполняющий рейс по маршруту аэропорт Оран, Шарль-де-Голль, Париж. Время в пути составит 2 часа 35 минут. Расстояние между аэропортами 922 мили. Мы набрали высоту 35 тысяч футов. Наша скорость 460 миль в час. Погода в Париже хорошая. Температура воздуха 20 градусов выше нуля. Мы ожидаем небольшую турбулентность над Средиземным морем. Я рекомендую оставаться пристегнутыми и не покидать кресел на протяжении всего полета в целях вашей безопасности. Пассажиры моментально оживились. Они начали отстегиваться, хвататься за сумки, вытаскивать планшеты, включать телефоны и устраиваться поудобнее. Бортпроводники разбежались по салонам, у них были свои заботы. Нужно было обеспечить всех ужином и побыстрее закончить с делами, чтобы осталась минутка отдохнуть перед посадкой в Париже. За иллюминатором раскинулось безбрежное Средиземное море. Вечером оно казалось темно-синим, и на горизонте незаметно сливалось с небом. Море подсвечивалось огоньками кораблей, а небо вспыхивающими звездами. Бизнес-классом летело только 5 пассажиров. Пожилая французская пара, возвращающаяся с отдыха, они увлеченно делились впечатлениями, переживая счастливые моменты снова и снова. Нервный алжирец, который постоянно дергался и озирался. Он вытащил телефон из нагрудного кармана, покрутил его в руках и засунул обратно. Затем алжирец развернул журнал, перелистнул несколько страниц и опять потянулся за телефоном. Представительный мужчина в очках и в темном костюме. Сразу же после взлета он откинул спинку кресла и закрылся газетой. Пожилая женщина неизвестной национальности, больше смахивающая на индейца наваха, высохшая с пергаментной кожей шоколадного цвета. Ее руки до локтей расписаны татуировками. Она была одета в национальное платье, представляющее собой картину Пикассо. Потому как она нервно теребит веревочку амулета, было понятно, что женщина боится летать. Она откинулась на спинку кресла. Что-то мучило ее. Ужасно хотелось пить и сдавливало грудную клетку. Потом появилась боль, сначала незначительная, но она усиливалась. Стало тяжело дышать. Чуть позже ее лоб начал покрываться холодными капельками пота. И накатил панический ужас. Она вцепилась в подлокотники кресла с такой силой, что побелели пальцы. «Мадам, вам нехорошо?» Жена пожилого француза с опаской посмотрела на женщину. «Все в порядке, не волнуйтесь», — ответила она еле слышно на ломаном французском. «Может, позвать стюардессу? Не стоит беспокоиться. Вы уверены?» Женщина закрыла глаза, мысленно поставив точку в разговоре. По ее лицу пробежала короткая судорога, и оно медленно покрылось мертвенной бледностью. Рука француженки потянулась к кнопке вызова бортпроводника. Шанталь откинула штору, закрывающую салон, и всмотрелась в пассажиров. Через несколько секунд она стояла рядом с женщиной. «Мадам, вы в порядке?» Шанталь видела ответ, но была обязана задать этот ничего не значащий вопрос. Женщина с трудом открыла глаза и мутным взглядом посмотрела на нее. «Я не могу дышать!» – прохрипела она. «Постарайтесь успокоиться. Я измерю вам давление, и мы решим, что делать», – заученно произнесла Шанталь, одновременно беря ее за запястье. «С вами такое случалось раньше?» Женщина не ответила. Она теряла сознание, проваливаясь в пустоту. Девушка почувствовала прерывистые удары. Пульс скакал. Он был настолько частый и сильный, что ей показалось, что сейчас кровь разорвет вену и хлынет наружу. Шанталь ничем не выдала своего беспокойства. «Я вернусь через секунду», — пообещала она, выпрямляясь. Стюардесса метнулась к багажной полке над первым рядом кресел Из-за занавески выглянула Кристалл. Она вопросительно взглянула на Шанталь. «Похоже, у нее сердечный приступ», – тихо объяснила девушка, приблизившись к коллеге. Кристалл невольно закрыла лицо руками. «Или что-то похуже», – она вручила ей тонометр. «Пассажир на А4, измерить давление. А я доложу капитану и попробую найти врача». Кристалл устремилась к женщине. Тем временем Шанталь сдернула трубку коммуникатора. Она отжала нужную кнопку и произнесла. «Капитан, в салоне бизнес-класса происшествие. Пассажир на А4. Подозреваю сердечный приступ, но не уверена». Арман Ленгран нравился ей тем, что не задавал ненужных вопросов и быстро вникал в суть проблемы. Так случилось и в этот раз. «У нас на борту есть врач?» «Собираюсь выяснить это». «Хорошо. Шанталь, доложи, как только будут новости». «Шарль, запроси метеосводку на...» Связь оборвалась. Шанталь переключилась на салоны самолета. «Дамы и господа, говорит старший бортпроводник, если среди вас есть врач, прошу пройти в салон бизнес-класса». Она повесила трубку. «Ей совсем плохо», – растревоженный Кристалл чуть не врезалась в Шанталь. «Она побледнела. Давление 80/40. Дышит прерывисто. Ну почему именно в наш рейс?» «Тихо!» – прикрикнула на нее Шанталь. «Мне самой все это не нравится. Но если будем паниковать, ничего не изменится». Она услышала, как люди в салоне начали переговариваться, строить догадки и предлагать решения. «Успокой пассажиров». Она вытолкнула Кристалл в салон, а сама вытащила бортовую аптечку и направилась к женщине. «Что у вас тут случилось?» – молодой мужчина в узких очках навис над креслом. Шанталь взглянула на него. «Вы врач?» «Да, вирусолог. Вы вовремя?» – она пододвинулась, подпуская его к женщине. «Подозрение на сердечный приступ и...» «Спасибо, что откликнулись». Он наклонился над ней и проделал те же манипуляции, что и стюардессы несколько минут назад. Прибавил несколько врачебных. Затем он пристально осмотрел видимые кожаные покровы, особенно руки, покрытые татуировками, и пальцы. «Дайте аптечку», – потребовал мужчина. Шанталь распахнула оранжевый чемоданчик, которого до этого стоял на полу. Врач порылся в его недрах и сжал губы в тонкую линию. Он поднялся. «Вот что, девушка, дело плохо», – он старался говорить тихо, боясь напугать притихших пассажиров. «У вас на борту нет ничего, что могло бы спасти ее. Я попробую поднять давление и снять одышку. Но ей нужна квалифицированная медицинская помощь. Если не хотите привезти в Париж труп, разворачивайте самолет и принесите кислородный баллон. Мы вызовем службу экстренной помощи. Вы можете сказать, что с ней?» Мужчина задержал внимательный взгляд на Шанталь, затем взял ее за локоть и отвел в сторону. «Очень похоже на отравление ядом акокантеры. На ее руках я увидел изображение этих цветков, что подтверждает, что ее племя промышляет ядом растений». Врач выждал секунду, пока Шанталь не кивнула. К тому же она сама бушменка и боится летать. Не исключено, что перед рейсом она выпила настойку, в которую попал сок акокантеры. У нее специфический цвет кожи, вы ведь заметили? И подушечки пальцев. Он остановился, неожиданно поняв, что для стюардесс эти слова значат немного. Я встречал таких пациентов, когда работал в Анголе. Поверьте мне, это опасная штука. Отравление с виду напоминает сердечный приступ. Такие пациенты быстро умирают, потому что им оказывается неправильная медицинская помощь. Ей повезло, она еще жива. Скажите вашему капитану, что мы имеем дело с бушменским ядом. Пусть передаст на землю. Там поймут. У вас чуть меньше часа. Шанталь развернулась и направилась к пилотам. Алжир, аэропорт Оран, поздний вечер. Самолет остановился, к нему уже катился трап. Машина экстренной помощи с мигающим маяком стояла наготове. Двое докторов из местной больницы переминались с ноги на ногу, ожидая возможности подняться на борт и забрать женщину. Пассажиры тревожно перешептывались, пялись на странную пассажирку. Нервный анголец начал кому-то звонить. Мужчина в костюме скривился, всем своим видом показывая, что он опаздывает. Французская пара взялась за руки. Они тихонечко молились. Из экономического класса высунулась тройка любопытных, которых Кристалл быстренько отправила назад. В проходе появился второй пилот. Врач-вирусолог направился к нему. Он был единственный, кто мог внятно объяснить, что произошло на борту самолета. «Мадам, сейчас сюда поднимутся врачи и отвезут вас в больницу», – тихо произнесла Шанталь, наклоняясь к бушменке. Женщина приоткрыла высохшие глаза, она что-то пробормотала на своем языке. «Все будет хорошо», – заверила девушка. Бушменка выдернула руку из складок платья. В ее ладони был зажат небольшой предмет. «Ты добрая», – прошептала она по-французски, всовывая Шанталь крохотный стеклянный флакон с золотистым содержимым. «Возьми, это святое сердце. Помни, оно выполнит сокровенное». Ее рука безвольно упала, и Бушменко опять потеряла сознание. Франция, Париж, базилика Сакре-Кёр. Год спустя. Со смотровой площадки Сакре-Кёр открывался прекрасный вид на Париж. Знакомые места были как на ладони. Город дрожал в вечерней дымке. Заходящее солнце подкрашивало его золотистыми цветами. Многочисленные туристы толкались, стараясь сделать уникальные фото, которые потом украсят их коллекции. Французы приходили сюда, чтобы пообщаться. К тому же рядом был Монмартр с его неповторимым колоритом и кафешками. Никому неизвестный художник развернул свой мольберт и писал «Вечерний Париж». В воздухе повис слабый аромат цветов, высаженных на площади Луис-Мишель, а темнеющее небо прочертил размытый след от самолета. Шанталь любила бывать здесь. Она отдыхала душой и телом, наслаждаясь прекрасными видами и не обращая внимания на окружающих ее людей. С нижнего яруса площадки послышался резкий окрик. Мамаша в цветастой юбке схватила за руку великовозрастного сына, стащила его с узкого парапета и теперь выговаривала неизвестными словами со знакомым акцентом. Шанталь улыбнулась. И тут она увидела его. Он стоял чуть в стороне и так же, как она, любовался на город. Сердце дало сбой. Шанталь почувствовала невероятное желание перекинуться с ним хотя бы парой слов. Он ходил за ней следом, словно преследовал. Где бы она ни находилась, всегда появлялся он, ее таинственный незнакомец, словно вышедший из навязчивых снов. Да, он ей снился, и он был идеален. Шанталь двинулась к лестнице. «Привет!» – бросила она, облокачиваясь на перила. Он повернулся к ней. В его взгляде появилось запоздалое удивление. «Привет!» – губы тронула застенчивая улыбка. Шанталь замерла. Он поразил ее воображение. Высокий, крепкий, черные, как сама темная ночь, волосы, пронзительные зеленые глаза, в глубине которых мелькали искры, правильные черты лица, красиво очерченные губы. Он был одет очень просто, потертые джинсы и светлая рубашка на выпуск. «Я так часто вижу тебя, что решила уже познакомиться», – произнесла она. «Как жаль, что не я сделал первый шаг», – с иронией в голосе заметил он. «Действительно, но это Париж, не обязательно делать тот самый шаг самому, а француженки не скромницы». «Запомню. Ты не местный?» Он напрягся. На несколько секунд задержал дыхание и ответил. «Да, я приехал издалека». «Откуда же? Ты любопытна». «А все же? Из Папоэты». «Ого!» – Шанталь не смогла сдержать возгласа. «Из французской Полинезии? Не верю». На нее покосились, но быстро потеряли интересы к ней и к незнакомцу. «Почему же? Так сложно представить, что твой собеседник – островитянин?» – поинтересовался он. «Ты не похож на островитянина. Не вижу коричневого загара», – схитрила она. «Родился там?» «Нет. Немного в другом месте. На одном из подветренных островов архипелага островов общества. Если быть совсем точным, на Бара-Бара. А что делаешь в Париже?» – он задумался. Ответ крутился на языке, но его нельзя было произносить. «Присматриваю жилье. Посоветую что-нибудь?» Шанталь улыбнулась. «В Париже много красивых улиц и бульваров. Я живу в Ля-де-Фанс. Это современный район. Если тебе больше по душе старина, останови свой выбор на авеню Дё-Суфрен или на бульваре Сен-Жермен, рядом с Эйфелевой башней, или на Монмартре, историческое место. Соблазнов много, поэтому я и в замешательстве», – театрально вздохнул он. А глаза вспыхнули ярким светом. Шанталь смутилась на мгновение. «Меня зовут Шанталь», – представилась она. «А у тебя есть имя?» «Я назовусь тем именем, которое дашь мне ты», – он уклонился от ответа. Девушка задумалась. Игра слов нравилась ей, как и сам незнакомец. Таинственность придавала ему особое очарование. Шанталь перебрала в уме несколько имен. Достойного не нашлось, или она плохо искала? «Ну хорошо, я буду звать тебя Одиссей», – незнакомец улыбнулся. «Любишь Гомера?» – заключил он. «Откуда ты можешь знать? Твоя дипломная работа в Сорбонне была по Одиссее. Или я не прав?» Шанталь поразилась такой осведомленности. Девушка пожала плечами. «Я не скрывала этого, но и не говорила», – кратчевым голосом возразил он. «Не хочешь пройтись?» Одного его взгляда было достаточно, чтобы она согласилась. Незнакомец и Шанталь двинулись в сторону площади Тетр, сердца Монмартра. Она находилась западнее базилики. Кафе «Дю Тертр» появилось на их пути очень кстати. Оно было тематическим. На стенах висели репродукции картины местных художников. Особенное место занимали Нотр-Дам и базилика Сакре-Кёр. «Итак, Одиссей», — Шанталь опустилась напротив него, — «расскажешь о себе?» Он сделал вид, что задумался. Она тем временем отодвинула одинокую розу в длинной вазочке на край стола. Он проследил за ее движением. Разговор продолжился. «И что же ты хочешь узнать?» «Про папа Эте я уже услышала. Почему ты выбрал Париж?» «Город любви», — схитрил он. «А если честно, ну ведь Полинезия французская, значит, стоило посмотреть на столицу». «Такой ответ подойдет?» Шанталь облокотилась на спинку стула. «Верно, это секрет», — решила она. «Ты избежал от жены?» «Я не женат». Ответ ей понравился. В голове девушки уже выстраивались грандиозные планы на будущее. Он отвел хитрый взгляд, читая ее мысли. Шанталь заметила это. «Эй!» – подалась вперед. «Почему ты отворачиваешься?» «Ищу официантку», – соврал он. «Ты хочешь, чтобы я смотрел только на тебя?» «И никак иначе». Он заглянул ей в глаза. По телу девушки побежали мурашки. Она видела в его зрачках целые миры, чужие и далекие. Они вращались в огненных вихрях, умирая и восстанавливаясь. Все подчинялось какой-то странной гармонии. Неизвестные силы усмиряли бурлящее пламя. Шанталь передернула плечами. Она попыталась спрятать взгляд, но он не позволил. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» – негромко спросил незнакомец. Шанталь неопределенно махнул рукой. Он опять угадал ее мысли. «Не уверена?» Он молча принял ответ. Неожиданно его внимание привлекла парочка, пытающаяся поссориться. Они стояли посреди тротуара и громко выясняли отношения. Девушка резко развернулась и быстрым шагом направилась к улице Нарви. Мужчина догнал ее и повернул к себе. Несколько быстрых, сбивчивых слов, и их губы слились в поцелуе. Шанталь проследила его взгляд. «Почему ты спросил?» «Просто интересно», – отмахнулся он. «По сценарию я должен влюбиться в тебя с первого взгляда», – девушка опешила. Да, в своих тайных мечтах она думала именно об этом. Шанталь насторожилась. За неделю до роковой встречи ей приснился странный сон. Он, именно такой, каким она его видела сейчас, привел ее в кафе «Дю Тертр», где ей рассказал о своих чувствах. «Этого не может быть». Реальность начала ускользать. Шанталь тряхнула головой, позволяя волосам цвета кофе рассыпаться по плечам. «Со мной ничего не выйдет», – лукаво заметила она. «Я не тот случай, а я и не надеялся», – парировал он без разочарования или сожаления. «Сменим тему». «С удовольствием», – Шанталь ухватилась за предложение. «У тебя никогда не возникает дежавю?» «Дежавю – это всего лишь ощущение, что когда-то подобное уже происходило с тобой. Однако невозможно связать ускользающие воспоминания с моментом из прошлого. Я же ничего не забываю. Я помню каждый прожитый день». Девушка слушала его голос и ощущала, что прошлое действительно ускользает. Она пыталась вспомнить и не могла. Разговор приобрел другие тона, более густые и вязкие. Шанталь решилась на откровенность. «Одиссей, я обратила внимание, что ты повсюду следуешь за мной. Я вижу тебя в толпе, в магазине, в метро, даже в окне дома напротив. И мне кажется, что ты меня преследуешь. Но сейчас я точно знаю, что уже говорила тебе это. Я не могу отделаться от дежавю». Он выслушал, выждал минуту, прежде чем ответить. «Потому что это уже было». «Но как?» – вырвалось у Шанталь. «Такое возможно?» «Вспомни, с чего все началось», – предложил Одиссей. Девушка вздохнула. Память ничего не выдавала. Только намеки и ощущения, яркие и резкие. «Не могу. Позволь помочь тебе, Шанталь». Он закинул ногу на ногу и горделиво облокотился на спинку своего стула. «Примерно полгода назад ты скучала в одиночестве на мосту Александра Третьего. Твой парень сбежал к подруге, к той, которую зовут Мари Франс». Он заметил, что глаза девушки округлились. «Да, мне известно об этом, но не стоит сожалеть о Жан-Люке. Он, мягко говоря, ловелас». Легкая хитрая улыбка озарила его лицо. Мари Франс недолго наслаждалась обществом Жан-Люка. Появилась Ангес, и она выставила его. «А теперь вспомни, о чем ты подумала тогда? Ведь тебе было очень плохо. Казалось, что жизнь закончена. Что ты сделала?» Шанталь мысленно вернулась в те дни. Она отчетливо видела себя на мосту Александра Третьего в слезах и разбитых чувствах. Ей хотелось умереть, но не было сил. Тогда она вытащила из сумочки маленький стеклянный флакончик и назло всем открыла его. Хотелось вылить остатки духов, подаренных Жан-Люком, в сену. Тот флакон оказался пустым, а я надеялась, что в нем еще что-то сохранилось. Тогда ты подумала обо мне в первый раз. «Если честно, Одиссей, я вообще о тебе не подозревала», — возразила Шанталь. «И мне было не до того, чтобы думать». «Неужели?» Он склонил голову к правому плечу. «А что ты предприняла, когда пришла домой?» Открыл ноутбук и написала слезливую девочкину историю на двух страницах. «В ней был я». Шанталь замерла в изумлении. «Да, так и случилось». Она представляла его. Целых две страницы. Шанталь подробно описала его образ и решила, что он живет в доме напротив. И каждый вечер пытается встретиться с нею хотя бы взглядом. Гораздо позже по сюжету они пересеклись и наконец-то поговорили. «Как странно», — протянула девушка. «Я давно забыл об этом, но ты и прав. Я придумала твой образ. Ты мечтала о своей мести Жан-Люку, и ночью я пришел к тебе во сне. Не буду напоминать, чем мы занимались». Шанталь почувствовала, что краснеет. Он лишь мило улыбнулся. Неловкая пауза затянулась. Последовал следующий вопрос. «Не хочешь рассказать, почему ты ушла из Аэро Франс?» «Надоело летать», — ответ сорвался с языка. На его губах снова появилась улыбка. «Это официальная версия», — напомнил он. «А как было на самом деле?» «Может, ты скажешь, раз знаешь об этом гораздо больше меня?» «Арман Ленгран». Всего лишь имя, но оно вызвало на лице Шанталь яркие эмоции. Ленгран указал ей на дверь после неудачной попытки завести отношения. Через месяц он женился, а она уволилась Аэро Франс. Девушка вздохнула, еще раз переживая неприятный момент. Об Армане в своем неизданном романе она написала целых два абзаца. Персонаж получился безликим и неинтересным. Она нафантазировала ему подругу и забыла об обоих. Шанталь выжидающе посмотрела на него. Он изучал нелепый цветок на картине в толстой рамке. Она висела между окнами. Неожиданно его взгляд зацепился за прошлогодний выпуск «Космополитен». Журнал был развернут как раз на той странице, где красовался снимок Шанталь. Он небрежно кивнул на него. Девушка не смогла сдержать улыбки. «Мои самые прекрасные воспоминания», — призналась она. «В тот день я была счастлива. Меня даже позвали на съемки. Я получила приличную сумму и смогла поменять машину. Как странно иногда складывается наша жизнь. Не находишь?» «Действительно, Но изменить контент накануне выхода журнала весьма сложно. Снова его вкрадчивый негромкий голос, способный свести с ума. Главный редактор сделал это, заменив фотографии в самый последний момент. Повисла пауза. Шанталь задумалась о превратностях судьбы. Ее короткая работа в качестве модели для Cosmopolitan была отдушиной, позволявшей забыть о своих неудачах. Он нарушил ход ее мыслей. «В этой жизни за все нужно платить». Фраза прозвучала ровно, но торжественно-трагически. Он подводил Шанталь к какому-то заключению. Повисло ощущение, что разговор заканчивается, а погружаться в серые будни не хотелось. «О чем ты?» – небрежно бросила она. «Расскажу», – он чуть подался вперед. «Начну с самого начала. С того момента, когда ты рассталась с Жан-Люком. В своем романе ты написала, что он разбился на мотоцикле». «Это не так», – возразила Шанталь. «Я не писала о Жан-Люке. Моего героя звали Андре». «Верно. Но тем не менее я расскажу продолжение истории». «Изволь». В ночь на 5 августа Жан-Люк поссорился с Мари Франс и уехал в Ла Ферте-Сюжуар. Его мотоцикл нашли только через 2 дня. Жан-Люк лежал в кустах на обочине. «Как ты понимаешь, он повторил путь Андре». Шанталь вздрогнула. «Какое совпадение! Я не желала зла Жан-Люку!» «Ты пожелала его Андре!» Он выждал несколько секунд и продолжил. Арман задержался на странице всего на нескольких абзацах. Видимо, он не был интересен тебе. «Сейчас он счастлив со своей женой. Месяц назад у них родился сын». Снова пауза. «Что касается твоей фотографии в журнале, тот фотограф настоял на замене. К его мнению прислушались, потому что он делал неподражаемые снимки для Vogue. Редактор согласился. Девушка, чье лицо должно было украсить разворот, так расстроилась, что наглоталась таблеток. Ее не могли спасти. Она жила в доме рядом с твоим. Родители и бедняжки продали квартиру в Париже и переехали в Ментенон. Ты ведь знаешь?» Шанталь удивленно посмотрела на него. «Нет, я впервые услышал это от тебя». Она невольно замолкла на секунду. «Послушай, мне жаль, но раз уже у нас вечер откровений, скажи, что случилось с Мари Франс. А что ты написала?» «Что моя героиня отправилась в Танзанию, и там на нее напали туземцы». Он усмехнулся. 3 страницы? Ты так красочно описала ее напасти и придала значение страданиям? Что ж, открой тайну. Мари Франс находится в клинике тропических болезней. Ее визит в ЮАР закончился плачевно. Она подцепила какую-то заразу». «Как интересно!» Шанталь победно улыбнулась. «Знаешь, я не сожалею. Нечего было уводить у меня Жан-Люка. Ты злая, справедливая», — поправила она. «Пусть так», — Шанталь отвела взгляд. Она с минуты изучала перстенечек на пальце. «А ты? Хочешь знать, что связывает нас?» Он изобразил легкую иронию. «Хотелось бы. Мне ты отвела особую роль и предопределила нашу встречу. Ты хотела, чтобы она состоялась около базилики Сакре-Кёр. Именно в этот день и в этот час. Но я не знаю, что будет дальше. Роман не был дописан. Ты стерла его вчера ночью. Сохранила лишь несколько строк о наших отношениях, ну и их ты уничтожишь, потому что это полнейшая глупость», — честно ответила Шанталь. «И поняла, что наступило время для главного вопроса. Ты так много знаешь. Мы едва знакомы, но ты удивил меня своей осведомленностью. Так кто же ты на самом деле?» Он заглянул ей в глаза. Вихри в его зрачках стихли. Теперь в них закручивалась спирали далеких галактик. «Я твоя иллюзия». Шанталь не сразу поняла смысл сказанного. «Что? Я твоя иллюзия», — повторил он. «Ты создала меня таким. Не понимаю». Она действительно не понимала и поймала себя на том, что симпатичный незнакомец начинает раздражать ее. Он понял это. На его лице появились новые эмоции – серьезность и безразличие. Год назад Во время рейса из Арана в Париж одной пассажирке стало плохо. Старая бушменка. Ее руки были изрисованы татуировками. Припоминаешь? О да, Шанталь долго не могла забыть этот случай. Постепенно и женщина, и врач, вирусолог затерлись в памяти. Да, медленно ответила она. Ты была добра к ней, и она подарила тебе флакон. Не забыла, что она сказала? Какой-то несвязный бред. А поточнее, она сказала, это святое сердце и что-то насчет сокровенного. Ты открыла флакон? Шанталь не сдержала ухмылки. Я вообще не знаю, куда засунула его. Скорее всего, он остался в гостинице, потому что оказался пустым. Он отрицательно покачал головой. Ты открыла его на мосту Александра Третьего, думая, что это духи, затерявшиеся в недрах твоей сумочки, и выпустила запертого в нем духа. Мир вокруг тебя изменился. А потом ты создала меня. Подумай сама. Ведь именно таким ты хотела меня видеть. Поэтому я твоя иллюзия. Шанталь окончательно выпала из реальности. Незнакомец казался ей каким-то бредом воспаленного сознания или тяжелым сном. Он больше не привлекал, а скорее пугал. Она отказалась понимать его слова. «Я сплю», — решила она, — «и когда проснусь, тебя здесь не будет». Он промолчал. Шанталь закрыла глаза. Она досчитала до 10 и открыла их. Взгляд Шанталь скользнул к незнакомцу. Однако она увидела лишь пустое место. Кроме удивления, на ее лице читалось разочарование и недоумение. «Добрый вечер. Что будете заказывать?» Официантка Софи развернула блокнот. «А...» — девушка недоуменно осмотрелась. «Буквально минуту назад здесь был молодой мужчина. Вы не заметили, куда он ушел?» Софи опешил. «Простите, но вы пришли без друга». Шанталь на секунду растерялась. Слов не нашлось. И захотелось вернуть симпатичного незнакомца. Ангола. День неизвестен. Черные дождевые тучи скопились над небольшой бушменской деревушкой. Женщина в платье с сюжетами картины Пикассо быстро собрала листья акуконтеры и сыпала их в сплетенную из ветвей коробку. Она водрузила ее на самую верхнюю полку и аккуратно прикрыла тряпицей. А потом сверкнула яркая молния и грянул гром. Раскат был настолько сильным, что затряслись стены домишек. Небо разверзлось и опрокинулось ливневым дождем. Подобное здесь была не редкость, и в такие моменты жизнь затихала. Все сидели по хижинам и ждали окончания дождя. Люди смотрели на грязевые потоки, вытекающие из джунглей. Иногда они приносили непрошенных гостей – змей, жаб, мелких животных. Им нравилось наблюдать, как природа избавляется от грязи. Листья начинали играть изумрудами, благоухали цветы. Мир преображался, очищаясь от прошлого. Он вышел из дождя. Бушменка почувствовала его. Она обернулась. На ее лице появилась искренняя улыбка, почти детская. Женщина поманила его за собой. Он послушно сделал шаг к ее жилищу и остановился. Осталось последнее незаконченное дело. «Ты выиграла спор, Гнеру, а я сдержал обещание», — напомнил он. «Теперь отпусти меня». Она окинула его коротким пытливым взглядом. «Ты свободен?» Он почувствовал, как рассыпаются цепи, сдерживающие его последнюю сотню лет. Ему казалось, что еще секунда, и он воспарит над утопающей в дожде землей. Он желал этого всем сердцем и стремился к неизведанному, но такому прекрасному новому миру. В своих мечтах в заточении он думал лишь об этом. Гнеру медленно отодвинула плотную занавеску. И все? Радость от пьянящего чувства свободы сменилась недоумением. Она медленно обернулась. Правила игры требовали что-то сказать. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, что людям нельзя верить». Его губы тронула привычная дерзкая улыбка. «Можно», — возразил он. «Они просто не знают, чего хотят. А когда получают желаемое, не понимают, что с этим делать». Бушменка усмехнулась. «Куда ты теперь?» «В Париж». Удивленный взгляд внимательных карих, почти черных глаз. «Мне хочется помолиться в тишине Сакрекер», — сказал он. И ушел в дождь.